Сима надела пальто и берет, придавший ей мальчишеский независимый вид. Гирин сразу оценил преимущество лица Симы. К такой головке средиземноморского типа с мелкими твердыми чертами, большеглазой из-за правильности профиля, гордой шеей и высоко поставленных ушей, с большим расстоянием от них до глаз, пойдет решительно все, любая прическа, любая шляпка, чем и пользуются, например, итальянки. Они вышли во всегдашнюю людскую толчею Кузнецкого моста. Налетавшие порывы ветра разъединяли их, и беседа не клеилась. Чтобы быть поближе к девушке, Гирин взял ее под руку. Сима легко приноровилась к его походке и пошла танцующим широким шагом с супругим и четким ритмом. Гирину невольно захотелось тоже войти в музыку этой походки танца. Он зашагал, стараясь ставить и поворачивать на ходу ступню, так как это делала Сима, оступился и засмеялся. В ответ на ее безмолвный вопрос Гирин признался в своем смешном поступке. Сима чуть покраснела, нахмурилась, и к огорчению Гирина пошла обычной мелкой походкой, какой женщины ходят на каблуках. Только сейчас Гирин заметил, что ее маленькие туфли с высокими гвоздиками, и, следовательно, она несколько меньше ростом, чем он думал. Девушка, помолчав, сказала: «Я всегда так хожу, когда случается радость. Только что смешного в этом?» Гирин поспешил уверить Симу, что ему показался смешным он сам. Она возразила: «Хотя бы и вы сами. Разве не бывало с вами так, что все тело поет? Тогда невольно идешь, будто танцуешь». «А вы любите танцевать?» — уклонился Гирин от прямого ответа. «Очень. А вы?» «Ну, какой из меня танцор? Даже с молоду. От предков и родителей костяк мне достался тяжелый. Было на что опираться могучей силе русского землепашца. А у меня пропадает зря, и не могу порхать в танце». Сима звонко расхохоталась, откидывая назад голову. Тренированный глаз анатома отметил абсолютную правильность ее зубов, дужки которых были словно вычерчены циркулем. «Такое категорическое отрицание? Боитесь, что рок-н-ролл приглашу танцевать?» «А вы разве умеете?» «О каком в газетах пишут с нарочитым выламыванием, нет. Но можно и рок, и все что угодно станцевать красиво. Иногда так и потянет на головоломную штуку, если партнер хорош, и разойдешься, как ветром понесет сердце и ноги». Гирина слегка уязвили слова: «когда партнер хорош». Он-то никак не мог считать себя хорошим партнером. «Это хорошо, ветром понесет сердце и ноги, и верно». «Ага. Вы доктор и считаете, что верно?» «Не доктор, а врач. Доктор — это тот, кто имеет степень доктора медицины. По старинке врачей зовут докторами, когда заболевают из-за заискивания, перешедшего в обычай». Сима снова засмеялась. «Как веселый заяц в фильме «Бэмби», — подумал Гирин. Человеку нужно чередовать периоды покоя или неподвижности с энергичным движением. И танцы в ритме музыки имеют очень серьезную физиологическую основу, — продолжал Гирин. Это потребность, а не прихоть. Людей, не занятых физической работой, привлекают танцы наиболее неистовые, а тяжело работающих — плавные. Распространение разных рок-н-роллов, мамбо и твистов в Европе — это закономерность. Результат роста городского населения и числа молодежи, не занятой активным физическим трудом. Эти танцы — явления почти социальные. Впрочем, ничего плохого в акробатическом танце не было бы, если избегать гнусного кривлянья. Вообще-то куда как лучше для молодежи гимнастика, особенно художественная для девушки. Какая красота!